Сколько именно собак умерло от ужаса, когда ты, лично ты, Чемоданов, топал ногами? Их клички, порода, возраст, пол, вес, физическая форма, справка от ветеринара, что собака умерла именно вследствие твоего визга, — отрезал Меф. Чемоданов обиженно заморгал. «Послушай, Мефодий, я же не говорю, что...» «Вот и чудесно! Если ты ничего не говоришь, тогда утихни и не производи вибрации воздуха», — отрезал Меф. Чемоданов тревожно посмотрел на Мефа и бочком отодвинулся от него. Натянутая улыбка прилипла к его губам, как заплеванный окурок. За Петруччо, то и дело оглядываясь на Буслаева, засеменил обеспокоенный Зудука. «Красиво ты его сразил! Просто ухлопал на месте из двух стволов», — с удовольствием сказала Ната. «Да ну его! Ненавижу, когда повторяют очевидную чушь!» — проворчал Буслаев. Даф быстро провела ладонью перед его глазами, посмотрела на ладонь и подула Мефу на лоб. «Ты становишься темным, темным и злым», — шепнула она озабоченно. «Откуда ты знаешь? Я всего лишь поставил его на место», — упрямо заявил Меф. «На место все ставят детишки, когда под присмотром мамы убирают комнату. Чемоданов на тебя и не нападал. Он просто пересказал то, что когда-то читал», — заметила Дав. «Он читал чушь. Давай найдем этого автора, поймаем и закинем на стройку. Пусть он там орет и топает на собак, а мы посмотрим, что будет». «Я не о том, Меф. Я вижу то, чего ты сам не замечаешь. Ты начинаешь получать удовольствие, обижая людей», — сказала Дав грустно. На стройку они в результате так и не пошли, а вместо этого пробродили по центру еще часа два. С Дафной, когда она заскочила в сувенирный магазинчик посмотреть деревянные заколки, попытался познакомиться темноволосый и симпатичный молодой продавец с грустными глазами. Дафна дружелюбно пожала ему руку и спросила, как его зовут. «Моего деда звали Грант, а отца Зорий. Мой сын тоже будет Зорий, а мой внук Грант», — ответил молодой человек. «А вы, стало быть, Грант?» — торопливо спросила Дафна, пока ей не сообщили, что сына внука Гранта будут звать Зорий. «Нет, по паспорту я Андрей. Отец поссорился с дедом и назло ему назвал меня по-русски», — сказал молодой человек. Тут он вдруг перевел взгляд на витрину и обнаружил, что с той стороны стекла нетерпеливо прыгает Чемоданов, а рядом стоит недовольный Миф. «Эти гуманоиды с вами?» — осторожно спросил Андрей. «Да», — молодой человек вздохнул. «Ну, заходите как-нибудь, когда будете без них», — предложил он. «Обязательно», — пообещала Даф. «О чем вы говорили с этим типом?» — ревниво спросил Миф, когда Даф вышла. «О внуках», — пояснила Даф, и они снова отправились петлять по улочкам. Вскоре к ним приклеилась компания парней лет 17, которым внезапно не понравился Меф. Парни шли сзади, и хотя явно в драку не лезли, двое из трех были настроены миролюбиво, третий все время повторял: «Ну ты, волосатый, стой! Скажи, что ты весь такой, а?» Мефу надоело сдерживаться. Он остановился и медленно повернулся. Что увидели парни, неясно, но их вдруг как ветром сдуло. Тот, кто бежал последним, все время падал и просил остальных подождать. «Что ты сделал?» — спросила Дав. «Да ничего. Просто мысленно сказал «брысь», — сухо произнес Меф. Его лицо еще не успело изменить выражение, и Дафне, когда она увидела его, стало не по себе. «Вот так брысь! Бедные парни! Как же много, оказывается, можно сказать обычным взглядом!» На случай слежки они еще с часик побродили, рисуя отводящие руны. Чемоданов даже нарисовал руну на стекле очень грязной машины, на которой какой-то остряк уже отметился традиционным — танки не моют. Едва Чемоданов закончил, как из подъезда вышел водитель, и машина уехала. Меф усмехнулся, представив, как машина будет колесить по городу, путая карты бедным шпиком. И чем дальше она отъедет, тем сложнее станет комиссионерам что-то сообразить, поскольку расстояние между защитными рунами, поддерживающими взаимную связь, будет постоянно меняться. «Куда мы идем?» — спросил Меф. «К Иссиорху», — одними губами, чтобы не услышали те, кому это не предназначалось, произнесла Дафна. На 7-й этаж сталинского дома они поднялись в лифте. Зудука все порывался поджечь кнопки этажей. Зудуку усмирили, но пока его вразумляли, депресняк пару раз провел когтистой лапкой по стенке лифта. «Блин, ну мы все тут прям вредители какие-то», — сказал Меф, насылая морок на встроенную в панель камеру слежения, которая должна была ябедничать на вандалов. Дверь из Сёрха оказалась запертой. На звонки никто не открывал. «Его нет дома. Как думаешь, Дав, он не будет против, если мы войдем?» — спросил Меф. Дав тоскливо посмотрел на Зудуку. Тот заинтересованно шмыгнул носом. «Держи его крепче. Если он что-то взорвет, спрос будет с тебя», — предупредила она Чемоданова. Петруча сурово кивнул и, перехватив Зудуку за ногу, бесцеремонно закинул его на плечо головой вниз. Из карманов у монстра посыпались охотничьи патроны 12-го калибра. Меф привычно проверил, нет ли на двери магической защиты, а затем коснулся замка пальцем. Замок щелкнул. Квартира была трехкомнатной, довольно большая, но неуютная. Из кухни пахло чем-то давно пригоревшим. Коридор завален запчастями от мотоцикла. Одних колес было 3 или 4. Тут же рядом стояли 4 пакета с мусором, тщательно завязанные, но не выброшенные. Видимо, визиты к мусоропроводу Иссерх предпринимал сугубо по определенным дням, не чаще 2 раз в месяц. Сил уже для этой цели не использовал. У хранителей из прозрачных сфер особое отношение к силе, трепетное. Они берегут ее для великих дел, брезгуя бытовыми мелочами. «Я бы тут жить не хотела», — сразу сказала Ната. Она вечно все примеряла на себя. «Я бы это не носила, я бы на этом не ездила, я бы такое не купила». «А тебе никто и не предлагает», — резонно заметила Дав и прошла в комнату. За ней осторожно потянулись Ната, Мошкин и Чемоданов. Проголодавшийся Меф тем временем совершил мародерскую вылазку к холодильнику. Выбор был не ахти. С 10 яиц, банка с консервами и открытая коробка с овсянкой. Разве овсянку хранят в холодильнике? С другой стороны, хуже ей от этого явно не будет. Меф хотел телепортировать продукты из супермаркета, но вспомнил, что лишняя магия сейчас нежелательна. Еще засечет кто-нибудь. Им же надо сидеть тихо и осторожно. Пришлось ограничиться яичницей. Когда Меф вернулся в комнату, Ната и Чемоданов сидели рядом на одном диване. Сидели как паиньки. Тут же, обмотанный с ног до головы скотчем, лежал Зудука. Выражение лица у него было затаенно-мстительное. Меф оглядел комнату. Последний раз он заглядывал сюда зимой. Тогда мебель в комнате была самая спартанская. Диван и старинный шкаф с изогнутыми ножками. Тогда еще, помнится, Меф подумал об очевидной нелепости. Почему-то шкаф с кривыми ногами считается красивым, а человек с такими же ногами — нет. С зимы в комнате мало что изменилось. Разве что сюда перекочевали кое-какие запчасти. И жуть какая! Сварочный аппарат! Кроме того, в четырехугольнике света у окна появился мольберт. Не тот хлипкий переносной ящик на дрожащих раздвигающихся ногах, которые берут с собой на природу, но конкретный, серьезный мольберт, почти станок, что встречается в солидных мастерских. На мольберте был установлен холст на подрамнике с почти законченной картиной. Вблизи картина казалась хаосом красок и ничем больше, но стоило отойти на 3-4 шага, как она неожиданно обретала смысл. Ты понимал, что идешь по саду в прозрачном тумане. Первые солнечные лучи пробиваются сквозь ветви и встречаются с испарениями влажной земли. И Сёрх научился рисовать. Он же мотоциклист вроде, — удивился Меф. Дав обиделась. Ей казалось, что Меф всегда отзывается об Сёрхе так, будто считает его умственно неполноценным. — А ты, Меф, научился рассуждать? — спросила она. — То есть? — Ну ты же дерешься на железках вроде. «Зачем тебе рассуждать?» Меф дернул плечом. Дафна почувствовала, что шутка не вышла. «Так, небольшая злобная вылазка, не более того». Мошкин грустно стоял у окна и смотрел во двор. Потом выглянул в коридор и стал прислушиваться к замирающим звукам в шахте лифта. Там что-то пощелкивало и гудело. Это заблуждение, что лифты мертвы. Даже ночами, когда их никто не вызывает, они живут своей жизнью. Не исключено, что они думают о чем-то вечном, недоступном простому человеческому пониманию. И что мы тут будем делать? Просто ждать, да? — спросил он. — Просто ждать, — отвечала Дафф. — Пока не придут стражи из Тартара и не убьют нас, да? Дафф воздержалась от ответа. — Да, — подумала она, — придут и попытаются убить. Вопрос только когда? Сколько времени у них в запасе? День? Два? Неделя? Главное теперь не перегореть до боя. Скорее бы и Сёрх вернулся. Жаль, что, потеряв дар, она не может вызвать его силой мысли, как прежде. Меф осмотрел пол и встал на кулаки. Рядом, на выщербленный паркет, он положил меч. Два змеиных глаза на рукояти смотрели на Буслаева с укором. Меч не любил бессмысленные физухи, забивающие мышцы перед возможным боем. Он скорее предпочел бы, чтобы Меф поработал на гибкость или на скорость. «Не майся дурью, хозяин! Холодное оружие не для мускулистых бройлеров», — говорил меч Древнира всем своим видом. «А Улита с нами почему не пошла? Чего мы одни-то сюда приперлись?» — подозрительно спросил Чемоданов, обожавший обо всех формах, обожавший во всех формах коллективную ответственность. Ната фыркнула. «Зачем тебе Улита? Она с утра была не в духе. Она бы пнула тебя своим хорошим настроением и пошла дальше». — Ну и ладно, — сказал Петруча. — Зато, подчеркиваю, в битве приятно иметь ее рядом. — Ее? Да ее ранят всегда в первые 5 минут, — возмутилась Вихрова, которая терпеть не могла ведьму. Меф невольно усмехнулся. — Меф, как ты ухитряешься ничего не бояться? Ты ведь не боишься, да? — робко спросил Мошкин. Меф повернул к нему лицо. «Ничего не боюсь, это слишком абстрактно. Я боюсь кучи вещей, что меня бросит Дафф, например. А вот чего я органически не переношу, так это звука шуршащей газеты. Мне хочется лезть на стену, кусая обои». «Но ведь нападение темных стражей ты не боишься, нет?» — продолжал допытываться Мошкин. Меф пожал плечами, насколько это было возможно, стоя на кулаках. Резинка, скрепляющая сзади его длинный хвост, лопнула, и волосы закрыли ему глаза.